Глава 22. Розовый заяц. Из-за огнетушителя, который уже почти не работал, ребята кое-как добрались до берега. Старое кладбище располагалось не очень далеко от Нудинской крепости, и Немо не мог понять, почему они просто промчались мимо него. Уже смеркалось, когда он затащил лодку в камыши и привязал к покрытому мхом столбику. «И ты уверен, что это здесь?» Фред зябко поёжился. «Абсолютно уверен». Немо показал на две детальки пазла, летающие в камышах, словно мотыльки. «Ой, ребята!» — Ода ударила себя по лбу. «Мы ведь могли бы и раньше догадаться. На всем острове не было ни одной детальки пазла. Именно на это Бип и указывал, когда сказал, что там нет следа». «Точно!» — Бип со скрипом кивнул. «Умный робот!» — Ода протянула руки и, кряхтя, пересадила его на берег. «Пожалуй, на этот раз мы возьмем тебя с собой. Вдруг ты нам чем-нибудь поможешь?» «Не думаю», — пробормотал Немо, явно ревнуя. Он схватил весло и побежал следом за ними. Они шли гуськом по короткой тропе между берегом реки и кладбищем. В конце нее стояла серебристая хижина. Сквозь щели в двери просачивался свет. Немо и Фред схватились за весло и приготовились к атаке. «Минутку», — Ода остановилась. «Может, у Бипа найдется более удачная идея, как попасть в хижину?» И она выжидающе посмотрела на маленького робота. Немо застонал от нетерпения. Бип кивнул, повернулся и заковылял к хижине. Не успела Ода его задержать, как он поднял свою руку пистолет и навел ее на замок. «Пиу-пиу-пиу! Тсс!» Ода бросилась к нему и закрыла рукой динамик. «Это слишком громко. К тому же эта твоя штука не работает». «Нет, работает!» В глазах Бипа сверкнуло возмущение. «Кукушка! Короткое замыкание! Конец!» Это были часы, кукушка. Оде было жалко разочаровывать робота. Та кукушка и так бы спряталась. «Дублю-блю!» Бип расстроился. У Немо иссякло терпение. «Уйдите с дороги!» Сердито прошипел он и начал считать. «Раз!» Фред махнул рукой Оде и Бипу, чтобы они отошли в сторону. «Два!» Ода немного отошла, а Бип остался стоять перед дверью, глядя в замочную скважину. «Три!» Бип нажал на ручку. Дверь открылась. Ее петли громко заскрипели. «Супер!» Ода с восторгом повернулась к ребятам. «Дверь была не заперта». Немо и Фред от удивления выронили весло. И то полетело, как стрекоза. «Упс», — прошептал Фред. «Ничего страшного», — сказал Немо. «Оно нам больше не понадобится». «А если на нас нападет розовый заяц?» Фред ради безопасности погнался за веслом, а Ода и Немо зашли в хижину. Первое, что они увидели, были две ноги, торчащие из единственного окна. Всего остального не было видно. На дрыгающихся ногах были мягкие домашние тапки. «Господин Зипценрюбель?» — осторожно спросил Немо. «Это я!» — кряхтя, старик снова вполз обратно в хижину. На нем была полосатая пижама, а сверху теплый халат. Встав на ноги, он с удивлением посмотрел на ребят. «А как вы сюда попали?» «Через дверь?» — ответила Ода. «Она была открыта?» — старик застонал. «А я столько сил потратил зря!» Он показал на летающие в воздухе доски с ржавыми гвоздями. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Немо. «Вы не поранились?» — добавила Ода. «Чем мы можем вам помочь?» Участливые вопросы ребят посыпались на старого торговца игрушками, словно конфетти. Он задумался, на какой из них отвечать раньше, и тут его взгляд упал на Бипа. «Ведь это Би...» «Вы один?» — крикнул Фред. Он, наконец, вбежал в хижину, крепко сжимая весло, и с подозрением огляделся в тесном помещении. Его настороженный взгляд проследовал от раскладушки к столу, сложенным друг на друга стульям и к низкому шкафчику. «Вы знаете, кто вас похитил?» — спросил Немо. «Розовый заяц!» — в панике закричал старик. «Нам это известно». Ода скрестила руки на груди. «Но кто был в этом костюме?» Господин Зипценрюбель не ответил. Он смотрел мимо них дрожащим пальцем, показывая на дверь.